Глава вторая. В то утро, пробегая по лужайке, Дуглас Сполдинг разорвал паутинку. Одна единственная невидимая, протянутая по воздуху струнка коснулась его лба и беззвучно лопнула. Уже это незначительное событие подсказало ему, что денёк предстоит особенный, потому что, как сказал ему в автомобиле папа, увозя его вместе с десятилетним Томом за город, бывают дни, состоящие исключительно из запахов. Вдыхаешь весь мир в одну ноздрю и выдыхаешь в другую. А бывают дни, — продолжил он, — обращенные вслух, когда улавливаешь любой шум и шорох во Вселенной. Бывают дни, пригодные для дегустации, и дни, благоприятные для осязания. А некоторые — для всех органов чувств сразу. А сегодняшний день, — добавил он, — благоухает, как большой безымянный сад, выросший ночью за горами и наполнивший землю, насколько хватает взгляд теплой свежестью. В воздухе пахло дождем, но не было туч. В роще мог бы раздаться чей-то смешок, но царило молчание. Дуглас следил за убегающей землей. Он не чуял ни садов, ни дождя, ибо какие могут быть запахи без яблонь и облаков? А тот смешок в чаще леса. Но факт оставался фактом. Дуглас поежился. Этот день без видимой причины стал особенным. Автомобиль остановился в самой гуще притихшего леса. «А ну-ка, мальчики, полегче там!» Они пихали друг друга локтями. «Слушаемся, сэр!» Они вылезли из машины, прихватив синие жестяные ведра, навстречу запаху только прошедшего дождя, подальше от скучной грунтовой дороги. «Ищите пчел», — велел папа. «Пчелы вьются вокруг винограда, как мальчишки у кухни, правда, Дуг?» Дуглас вскинул глаза. «Где ты витаешь?» — поинтересовался папа. «Больше жизни. Иди с нами в ногу». «Слушаюсь, сэр». Они углубились в лес. Впереди долговязый отец, в его тени Дуглас, а низкий Том семенил в тени брата. Они подошли ко взгорку и огляделись по сторонам. «Вот и вот. Видно?» — вопрошал отец. «Здесь обитают мирные летние ветры и уходят в зеленые дебри, незримые, как призрачные киты». Дуглас быстро осмотрелся, ничего не заметив, и решил, что это очередной папин розыгрыш, который под стать дедушке обожал розыгрыши. Но все равно Дуглас замер и прислушался. «Да, что-то должно случиться», — подумал он. «Я знаю». «Вот папоротник Венерин волос». Папа шагал, сжимая дужку ведра, которая раскачивалась, как колокол. «Чуете?» Он взрыхлил почву носком ботинка. «Целый миллион лет копились палые листья для этой роскошной, жирной лесной подстилки. Подумай, сколько понадобилось листопадов, чтобы оно образовалось». «Ух ты!» — изумился Том. «Я ступаю бесшумно, как индеец». Дуглас впечатал ступню в суглинок, но глубины не ощутил, а только насторожился. «Нас окружили», — промелькнуло у него в голове. «Значит, что-то должно случиться. Но что именно?» Он замер. «Выходите! Эй, где вы там? Кто бы вы ни были!» — беззвучно кричал он. Впереди Том с папой неспешно прогуливались по притихшей земле. «Тончайшие кружева!» — негромко проговорил папа. И он вскинул руки к деревьям, показывая, как это кружево было сплетено по небу или как небо было вплетено между ветвей деревьев. Сразу не разберешь. «Ну вот же оно!» — улыбнулся он, и голубое зеленое плетение продолжалось. «Если приглядеться, то увидишь, как лес трудится на гудящем ткацком станке». Папа удобно устроился и разглагольствовал о том о сём. Слова непринужденно слетали с его уст. Его речь потекла еще свободнее, поскольку он все время подтрунивал над собственными словами. «Ему нравится слушать тишину», — говорил он, «если к ней вообще возможно прислушиваться. Ведь», — продолжал он, — «в этой тишине можно услышать, как осыпается пыльца в воздухе разогретым пчелиным гудением». «Именно, разогретым пчелами. Прислушайтесь к водопаду птичьих рулат, там, за деревьями. «Вот», — думал Дуглас, — «вот оно, приближается, бежит. Я его не вижу, а оно бежит прямо на меня». «Лисий виноград», — воскликнул папа. «Вот так удача. Вы только гляньте». «Нет». У Дугласа аж дух перехватило. Но Том с папой присели, чтобы запустить свои руки вглубь хрустящей лозы. Чары развеялись. Страшный рыскатель, бесподобный бегатель, скакатель, прыгатель и хвататель душ улетучился, испарился. Дуглас, опустошенный и удрученный, пал на колени. Его пальцы погрузились в зеленую тень и вышли окрашенными в такой цвет, словно он пронзил лес ножом и сунул руку в открытую рану. «Перерыв на обед, мальчики!» Набрав по полведра лисьего винограда и лесной земляники, преследуемые пчелами, которые олицетворяли, по словам папы, не больше не меньше гудящую что-то себе под нос вселенную, они уселись на изумрудно-замшелое бревно, перемалывая сэндвичи и пытаясь слушать лес, как это умел папа. Дуглас чувствовал на себе папин взгляд и молча этим забавлялся. Папа начал было говорить о том, что пришло ему в голову, но потом, откусив от сэндвича, стал рассуждать. «Сэндвич на природе не просто сэндвич. Замечали? Здесь он на вкус не такой, как дома, а пикантнее, с привкусом мяты или хвои. Ах, воздух творит чудеса, аппетит зверский». Дуглас недоверчиво полизал хлеб с поперченной ветчиной. «Да нет, вроде, сэндвич как сэндвич». Том жевал, кивая в знак согласия. «Уж я-то тебя понимаю, папа». «Еще чуть-чуть, и это свершилось бы», — думал Дуглас. «Что бы это ни было, оно было большое. Ой, да чего же большое!» Что-то спугнуло его. «Где-то оно теперь?» «Вернулось в заросли. Нет, у меня за спиной. Нет, оно здесь. Почти что здесь». Он исподволь поглаживал себя по животу. «Если я подожду, оно вернется. Оно не причинит мне вреда. Я знаю, оно здесь не для этого. Тогда для чего же? Для чего? Для чего? Знаешь, сколько раз мы сыграли в бейсбол в этом году? А в прошлом? А в позапрошлом?» — заговорил вдруг Том ни с того ни с сего. Дуглас посмотрел, как Том быстро-быстро шевелит губами. «У меня записано. 1568 раз. А сколько раз я почистил зубы за 10 лет? 6000 раз. Сколько раз помыл руки? 15000 раз. Сколько раз лег спать? 4000 с лишним раз, не считая после обеденного сна. Съел 600 персиков, 800 яблок, груш 200. Я до груш не очень охоч. Назови, что хочешь. У меня вся статистика. Миллиард миллионов дел переделал. Сложено, помножено на 10 лет. А теперь, — думал Дуглас, — оно опять приближается. Зачем? Потому что Том заговорил. Но почему Том? Том, знай себе, лопочет, полон рот сэндвича. Папа, настороженный как рысь, на бревне, а изо рта у Тома слова вылетали, как стремительные пузырьки из газировки. Прочитал 400 книг. Утренние сеансы с участием Бака Джонса 40 фильмов, с Джеком Хокси 30, с Томом Миксом 45, с Хутом Гибсоном 39, 192 раза ходил на мультики про кота Феликса, 10 раз смотрел фильмы с Дугласом Фербингсом, 8 раз видел Лона Чейни в «Призрака оперы», 4 раза Милтона Силса и 1 раз кино с Адольфом Минжу про любовь. Пришлось проторчать 90 часов в туалете, пока вся эта ерунда не кончилась, и не начались коты-канарейка или летучая мышь, и все вцепились друг в друга и вопили 2 часа кряду, не выпуская. За это время я съел 400 леденцов на палочке, 300 шоколадных батончиков Тутси Роллс, 700 рожков с мороженым. Том неторопливо разглагольствовал еще 5 минут, пока папа не поинтересовался у него. «Сколько ягод ты успел нарвать, Том?» «256. Ровно», — последовал немедленный ответ. Папа рассмеялся, и обед подошел к концу. Они снова ушли в зеленые тени на поиски винограда и крошечных земляничек. Все трое наклонились, их руки сновали туда-сюда, ведра тяжелели. Затаив дыхание, Дуглас думал. «Да, да, Оно опять приблизилось. Почти дышит мне в затылок. Не смотри. Работай. Рви ягоды, насыпай в ведро. Поднимешь глаза, отпугнешь. Не упусти его на этот раз. Но как бы так извернуться, чтобы посмотреть ему прямо в глаза? Как? Как? «А у меня снежинка есть в спичечном коробке», — сказал Том, разглядывая с улыбкой перчатку из винного сока у себя на руке. «Замолчи!» — чуть было не вскричал Дуглас. Но нет, крик растревожил бы эхо, и существо сбежало бы. «А, постой-ка. Том говорил, а оно, такое большое-пребольшое существо, подкрадывалось все ближе. Оно не боялось Тома. Он приманивал существо своим дыханием. Они с Томом заодно. «В прошлом году, в феврале, — сказал Том, усмехаясь, — во время метели я поднял коробок вверх и поймал снежинку. Запер и бегом домой, в ледник её». «Близко. Оно совсем близко». Дуглас уставился на мельтешащие губы Тома. Ему захотелось вскочить, ибо он чуял, как за лесом вздымается исполинская приливная волна. Еще мгновение, и она обрушится на них и раздавит навсегда. «Вот так-то», — размышлял Том, увлеченно собирая виноград. «Во всем Иллинойсе только у меня есть снежинка посреди лета. Дороже алмазов, как пить дать. Завтра я ее достану, Дуг, чтобы ты тоже ее увидел». В какой-нибудь другой день Дуглас фыркнул бы, отмахнулся, запротестовал. Но сейчас, когда великанское существо неслось на них, низвергаясь с небес, он мог только, прикрыв веки, кивнуть. Том перестал рвать ягоды, обернулся, заинтригованно уставившись на братца. Выгнутая спина Дугласа — законная добыча. Том вскочил, заверещал, и как сиганет на него — они повалились на землю, схлестнулись и покатились кубарем. «Нет!» — Дуглас приказал себе ни о чем другом не думать. «Нельзя!» А потом вдруг... «Можно?» «Почему нет?» «Да!» Потасовка, соударение тел, падение на землю не отпугнуло нахлынувшее море, которое все затопило и вынесло их на травянистый берег в чащу леса. Костяшки пальцев стукнули его по зубам, он ощутил во рту ржавый теплый привкус крови, он крепко-накрепко сгробастал Тома, и они лежали в тишине. Сердечки колотились, ноздри сопели, и, наконец, медленно, опасаясь, что ничего не обнаружится, Дуглас приоткрыл один глаз. И все оказалось на своем месте. Подобно огромной радужке гигантского глаза, который тоже только что раскрылся и раздался вширь, чтобы вобрать в себя все на свете, на него уставилась Вселенная. И он понял, то, что нахлынуло на него, останется с ним навсегда и никуда больше не сбежит. «Я живу», — подумал он. Его пальцы в яркой крови дрожали, как лоскуты диковинного флага, только что обретенного, но доселе невиданного, и он недоумевал, какой стране и какую клятву верности он должен принести. Удерживая Тома, но не осознавая, что это он, Дуглас, потрогал свободной рукой кровь, словно надеялся ее сколупнуть, поднял руку и перевернулся. Затем выпустил Тома и лежал на спине с воздетой к небу рукой, а сам стал головой, откуда его глаза, как стражи сказочного замка, таращились сквозь опускную решетку на подъемный мост. Его плечо и пальцы, кровавый пунцовый стяг, колыхались, пронизанные светом. «Что с тобой, Дуг?» — спросил Том. Его гулкий потусторонний голос доносился из воды, со дна зеленого замшелого колодца. Под ним шепталась трава. Он опустил руку, чувствуя, как ее обволакивает онемелость. А далеко внизу поскрипывали в туфлях пальцы ног. В раковинах ушей вздыхал ветер. Перед его стеклянистыми глазными яблоками промелькнуло, сверкая картинками, как в искристом хрустальном шаре, вся Вселенная. Рассеянные по лесу цветы заменяли солнце и огненные точки на небе. Птицы промелькнули камнями, запущенными в необъятный свод небес, как в перевернутый вверх дном пруд. Он цедил сквозь зубы воздух, вдыхая лед, и выдыхая пламя. Насекомые рассекали воздух с электрической резкостью. Десятки тысяч волосков на его голове отросли на 1 миллионную долю дюйма. Он слышал, как 2 сердца бьются в его ушах, а 3-е — в горле. 2 сердца пульсируют в запястьях, а настоящее стучит в груди. В его теле раскрывались мириады пор. «Я на самом деле живу. Я никогда раньше этого не осознавал, а если осознавал, то не запомнил». Он закричал, что есть мочи, но про себя 10 раз. Подумать только, 12 лет прожить, и вот только сейчас обнаружить редкий хронометр, золотые часы с гарантией на 70 лет, забытые под деревом и найденные во время потасовки. «Что с тобой, Дуг?» Дуглас завопил, сгробастал Тома в охапку, и они покатились по земле. «Ты что, сбрендил, Дуг?» «Сбрендил». Они покатились под косогор. Им в рот влетало солнце, осколками лимонного стекла кололо глаза, и они хватали ртом воздух, как выброшенную на берег форель, хохоча до слез. «Ты что, совсем спятил, Дуг?» «Нет, нет, нет, нет!» Смежив веки, Дуглас видел пятнистых леопардов, беззвучно крадущихся во тьме. «Том!» — потом вполголоса. «Том! Кто-нибудь в мире знает? Догадывается о том, что он живет? «Скажешь тоже. Конечно». Леопарды бесшумно просеменили в более темные края, выходя из его поля зрения. «Надеюсь», — прошептал Дуглас. «Очень надеюсь, что догадываются». Дуглас открыл глаза. Над ним возвышался папа на фоне зеленого лиственного неба и смеялся, руки в боки. Их глаза встретились. Дуглас встрепенулся. «Папа знает», — подумал он. «Все так было задумано. Он привел нас сюда с умыслом, чтобы это со мной случилось. Он в этом замешан. Он в курсе всего этого. А теперь он знает, что и я знаю». Из воздуха возникла рука и схватила его. Поставленный на ноги вместе с Томом и папой, в синяках, потрёпанный, озадаченный, исполненный благоговения, Дуглас бережно поддерживал свои странные локти и не без удовольствия облизывал рассеченную губу. Потом он взглянул на папу и Тома. «Я сам понесу ведра», — сказал он. «Сегодня я все беру на себя». Вопросительно улыбаясь, они вручили ему ведра. Он стоял, слегка покачиваясь, крепко сжимая в своих отягощенных руках лес, собранный, полновесный и налитой соками. «Я хочу почувствовать все, что только можно», — думал он. «Пусть я устану. Я хочу прочувствовать эту усталость. Я не должен забывать, что я живу. Я знаю, что я живу. Мне нельзя этого забывать ни ночью, ни завтра, ни послезавтра». Он шел с тяжелой ношей, чуть хмельной, а за ним тянулись пчелы и ароматы винограда и солнечного лета. Его пальцы в восхитительных мозолях, руки гудят, ноги спотыкаются, и папа хватает его за плечо. «Нет», — пробормотал Дуглас, — «я в порядке, все нормально». Лишь спустя полчаса улетучился дух трав, корней, камней и коры замшелого бревна, что отпечатались на его руках, ногах и спине. Пока Дуглас в раздумьях, пусть все это ускользает, растворяется, выветривается. Брат и молчаливый папа шли за ним, чтобы он, как следопыт, сам прокладывал путь сквозь лес навстречу невероятному шоссе, которое приведет их в город.